16. Башня. В башню ударила молния. Объятое пламенем строение рушится. Кажется, катастрофа произошла совершенно неожиданно. Однако молния не возникает просто так. Ее появлению предшествует наступление грозы. Символика. Башня – символ ложных убеждений. Корона на башне символизирует гордыню. Молния – перст Божий, внешние обстоятельства. Падающие с башни люди, как утверждает Уэйд, первый – это изреченное слово, утратившее смысл, а второй – его ложное истолкование. 22 искры, по-видимому, намекают на 22 старших аркана. Черный цвет фона – разрушение, страдание, зло. Эзотерический смысл. Этот аркан – отсылка к библейской истории о Вавилонской башне. Люди решили построить башню до небес, чтобы преодолеть пропасть между небом и землей и уподобиться Богу. Башня получилась такой высокой, что Бог ее заметил и решил, что строители слишком много о себе возомнили. В результате каждый народ получил свой язык, люди перестали понимать друг друга, и строительство остановилось. Карта олицетворяет разрушение ложных целей или убеждений. Уэйд пишет, в первую очередь это крушение дома учения, в котором возобладала ложь. В каком-то смысле представлена на этой карте катастрофа перекликается с предыдущей картой. Если дьявол – это падение в материальное или животное состояние, то на этой – крушение разума. На практике разрушения, олицетворяемые этим арканом, далеко не всегда умозрительны. Обычно это разрушение чего-то материального, как правило, дорогого нам и казавшегося надежным. Гадательное значение. Суть карты – внезапное разрушение существующего порядка вещей под воздействием внешних факторов. Поэтому аркану могут проходить любые события, нарушающие наше душевное спокойствие и привычный уклад жизни, разрушающие скорлупу, которую мы себе выстроили. Башня дает встряску и заставляет нас пересмотреть свои убеждения, планы, цели. Это болезненный, но необходимый этап нашего развития. В негативе – прямое положение. Разрушение – внезапная неприятность, авария, поломка, природное бедствие, катастрофа, несчастный случай, пожар, несчастье, потрясение, боль, незапланированная беременность. В позитиве – перевернутое положение. Смягчение ситуации, страх потери, попытки восстановить разрушенное. Башня в раскладах. Отношения. Разрыв отношений, несерьезный разлад, суровое испытание, после которого по-прежнему уже не будет. Внезапная смерть любимого человека. В позитиве – отчаянная попытка реанимировать отношения или избежать разрыва. Страх потери любимого человека. Работа и финансы. Внезапное увольнение. Снятие с должности. Развал предприятия. Срыв сделки. Провал или отмена проекта. Потеря достигнутого. По финансам – кража, ограбление, незапланированные траты. В позитиве – начало выхода из кризиса. Здоровье. Боль, нервное потрясение, поражение электротоком, ожоги, нарушение целостности костей и тканей, инфаркт, инсульт. В позитиве – страхи по поводу здоровья. Личность. Негативный настрой. Саморазрушение. Тяжелый невроз. В позитиве – тяга к опасности и умение действовать в экстремальных обстоятельствах. Ключевые слова. Разрушение, катастрофа, удар, опасность, потрясение, боль.